Глава 12. Полина. Я приткнулась на единственное свободное местечко возле Москва-Сити. 600 рублей за час парковки, а встать негде. Вот у кого деньги водились. Оплатила онлайн и направилась в башню эволюции. Подруга пригласила на обед. Сегодня у меня пациенты с 3 часов, время есть. Мы с Ангелиной поболтать хотели и обсудить совместный выход с детьми. Не знаю, как там Марат, пойдет с нами или устроит детишник-девишник. Мы с ним помирились после той некрасивой ссоры. Муж хоть и встал в позу поначалу, но в итоге помог без всяких дурацких условий. Даже не знаю, почему его так накрывало относительно моей профессиональной занятости. В последнее время по жести. Но теперь мы в любом случае партнеры. Марату я доверяла полностью. В отличие от Ежинского. Муж отдал долю мне в управление, теперь никто не будет прогибать нас в угоду левых интересов. «Гель, привет. Ты спускаешься?» Я осмотрелась и двинулась к ресторану, где можно пообедать. Мы не бронировали, но и людей немного. Меня посадили за круглый стол с 2 высокими креслами. Если компания маленькая, то большие столы и диваны я не любила. Нет приватности. «Что-то из напитков сразу?» — вежливо поинтересовался официант. «Латте на кокосовом молоке и маленькую холодную воду без газа». Я подсветила экран и увидела сообщение от Марата. «Март. Сегодня буду поздно. Занят в офисе». Я предложила сходить в кино всей семьей. Дети просились на нового майора Грома. Я взяла 4 билета на 7 вечера. «Эх». «Ничего, сходим втроем. Лишнее отдам кому-нибудь с работы. Сегодня четверг, я разгрузила расписание, дети тоже прогуляют дополнительные занятия. Отдыхать тоже нужно, но, вероятно, не нашему папе». «Я». «Ладно, ты многое теряешь». Ответ пришел быстро. «Март. В субботу посмотрим фильм поздно ночью. И я сделаю с тобой такое... что нельзя в фильме 12+. Я тряхнула волосами. Хотела послать ему селфи-поцелуй, но мимо проходил мужчина. Он не разминулся с официантом и зацепил мой локоть. Пролился кофе, а телефон вообще улетел под соседний столик. «Извините, пожалуйста». Мужчина с глубоким насмешливым голосом положил мобильный прямо мне в ладонь. Память царапнула странное узнавание. Я подняла глаза и удивленно склонила на бок голову. «Паша? Паша Реутов?» Мужчина прошелся по мне оценивающим взглядом без признаков узнавания. «Но это был точно он. Если не вспомнит, то не буду представляться». И быстро свернул повторное знакомство. «Полина?» — уточнил на всякий случай — «Значит, вспомнил». «Нет, не она», — шутливо спрятала лицо в ладонях, Паша рассмеялся. «Можно присесть?» Спросил, но уже отодвигал кресло. Знал, что не откажу. «Когда-то так и было». «Я не узнал тебя». Рассматривала, не стесняясь, что замечу пристальный взгляд. «Мы не виделись много-много лет. Оба прилично изменились. Я тоже подмечала детали». Реутов возмужал, раздался в плечах, некогда выгоревшие на солнце светлые волосы потемнели и стали короче. Только озорство в голубых глазах осталось, но не без примеси здорового скептицизма. Или нездорового, не знаю. И ямочка на квадратном щетинистом подбородке осталась. Так изменилось? Демонстративно выгнула бровь, добавляя взгляду высокомерия и надменности. Могла бы быть такой. Карьера, семья, достаток, внешняя привлекательность — все при мне. Но я звонко рассмеялась и жестом попросила не обращать внимания. Я никогда не хотела щелкнуть по носу тех, кто меня когда-то обидел. Тем более Паша не обижал. Изменилась. Осторожно кивнула. «Ты девчонкой совсем была». «А я тебя узнала». Приветливо улыбнулась. «Не хочу вспоминать мою юность». «Как ты вообще?» «С Димой поддерживаешь связь? Работа, семья?» «С Диманом созваниваемся, но он Азию покорять отправился. Работаю здесь», — показал плавный изгиб башни. «В разводе. А ты?» «А мы с Верой в одной клинике работаем. Дружим до сих пор». И показала правую руку. «Замужем, двое детей». «А здесь?» «Подругу жду, она в этом здании работает». Паша задумчиво нахмурился. «В эволюции офис Вестхаус. Значит, подруга работает у меня». Как-то ненавязчиво озвучил свое финансовое положение. Шутливо подколола. Паша рассмеялся. «Не знаю. Ангелина художница и дизайнер». «Ангелина?» — переспросил и посмотрел мне за спину. На губах улыбка, но какая-то обречённая. Я тоже обернулась, а вот и Геля. «Поля?» — поздоровалась со мной. «Павел Игоревич и с ним». В голосе сквозила ирония. «Паша», — попросил мягко и, поднявшись, помог Ангелине устроиться в кресле. «Полина», — положил передо мной визитку. «Если будет время, звони. Может, пересечемся, кофе выпьем, наших обсудим. Ангелина?» В голосе, ну, слишком явная симпатия. Что-то между ними происходит. «Сильно кости мне не перемывайте». Мы молчали, пока он не исчез из поля зрения. Затем я склонилась к Ангелине. «У вас что-то есть?» «У них с Мантуровым все непросто, но сложно представить, что Геля способна на измену». «Конечно нет», — воскликнула она. «Тут такое дело», — тихо рассмеялась и рассказала о своих приключениях. Риутов оказывал ей знаки внимания, потом вообще приставать начал и, как следствие, получил по морде от Тимура. Я хохотала до слез, а когда она рассказала, что Паша любил соблазнять замужних, вообще чуть под стол не упала. Риутов мало того, что оказался через три руки на расстоянии от меня, так и исполнял чудо какие перлы. «Да, досталось Паше за любовь». «Да брось ты», — отмахнулась Ангелина. «Спортивный интерес». «Ты ему нравишься, это заметно», — серьезнее добавила. «Поверь, я знаю». «Вы ведь знакомы?» — заключила она. «У вас что-то было?» «Было?» — пожала плечами. «Но на меня он так никогда не смотрел». «Да, это так. Паша Реутов был моей первой любовью и моим первым мужчиной. Но он не испытывал ко мне и капли той искры, что горела во мне когда-то». «Расскажешь?» Ангелина была тактична и не настаивала. «Почему нет?» — пожала плечами. Я не стеснялась прошлого перед подругой, даже если в нем была проигравшей стороной. Мне было 18, когда мы познакомились. Ну, как познакомились? У подруги старший брат, я к ней приходила. У них частный дом в Крылатском был, а Димка с Пашей в гараже ковырялись. Старше всего на 4 года, а высокомерие... Вспомнила, как Дима нас с Верой карапузками обзывал. В общем, влюбилась я в Реутова безумно, просто до беспамятства. Первая любовь. Кошкой за ним ходила, в рот заглядывала. Он такой красавец был. «И есть», — справедливо заметила Ангелина. Я рассмеялась. Да, возмужал и смазливого парня вырос в привлекательного мужчину. Как ты, наверное, догадалась, ему мои чувства были до фонаря. Паша сам по себе не злой и не жестокий, просто ему было все равно. Но я-то любила. Рассмеялась грустинкой. Иногда оглядываешься назад, вспоминаешь себя прошлую, и хочется обнять и плакать. От ошибок и разочарований уберечь, но они уже случились. Как-то родители Веры уехали на дачу, и ребята устроили вечеринку для своих. Нас не звали, но мы приперлись. Все немного, а кто-то очень много выпили. Я увидела, что Паша ушел к машине, по телефону с кем-то эмоционально ругался. Я подошла, слово за слово. «Ох, Геля, я так сохла по нему». Сама полезла, поцеловала, ну и... Реутов молодым был, горячим. Не отказался, естественно. Так случился мой первый раз. И что потом? Ангелина слушала увлеченно. Да что потом? Паша, видимо, считал себя ответственным после нашей ночи. Я ведь девственницей была. Мы начали встречаться. Сначала я счастливая ходила, а дальше... Вздохнула, вспоминая, как грустно быть нелюбимой. Не потому что парень плохой, просто он не полюбил в ответ. Так тоже бывает. Я реалистка и очень ясно понимала, что с его стороны это только физиология, что я не нужна ему. Паша просто не хотел обидеть меня. Мы поговорили, мы решили остаться друзьями. Я поступила в мед, а он вообще уехал за границу. Вот кто имел иммунитет к моему очарованию. Сейчас это было даже забавно. Тогда я рыдала белугой. 15 лет не виделись. Я сморгнула пелену меланхолии. И вот представь, встретились через тебя. «Позвонишь?» Ангелина взглядом указала на визитку. Я покрутила ее в руках и положила на блюдце с остатками кофе. «Да нет, конечно. У Марата обострение синдрома Отелло. Не хочу тянуть тигра за усы. Ладно, куда на выходные мелких поведем? Мои бандиты постарше ее и Гора, но мелкие всегда тянулись к старшим. Тем более у сына Мантуровых была собака. Это аргумент. Сын с дочерью тоже хотели, но у Марата аллергия на шерсть и пот животных. Поэтому нам максимум аквариум. Но кто же за рыбками ухаживать будет? Я точно нет. Мы с Гелией все обсудили, и я отправилась на работу. В Эдеме разгар рабочего дня. У всех врачей и консультантов полная запись. Ко мне тоже пациентка подойти должна. «Полиночка Сергеевна», — наша администратор Марина только так ко всем обращалась. «Тут Кубзева звонит, просится срочно к вам. На 5 часов у вас никого. Записать?» «Нет, Марина, я сегодня до 5. У меня кино с детьми. Завтра на утро найди 15 минут». «Хорошо, Полиночка Сергеевна». Я готовилась к приему, когда заглянула Кристина, топ-мастер по перманентному макияжу. «Полина Сергеевна, есть минутка?» «Конечно, заходи. Я только надела форму и убирала волосы в хвост». «У меня сегодня новая клиентка. Она вообще в первый раз у нас. Спрашивала насчет услуг. Очень интересовалась женским здоровьем. Я ее к Чацкому уже записала на осмотр. Сейчас у него пациент, принять не может. Она еще и к вам хотела попасть на консультацию». Обычно я отправляла всех записываться. Причем порой нужно ждать приема 1-1.5 месяца. У меня все расписано. Но наша коммерческая философия — новых клиентов мы стараемся максимально привлечь и удержать. По крайней мере, мы на них смотрим, общаемся и делаем выводы. Если не наш профиль, то отправляем с Богом. Избыточные медицинские услуги у нас категорически запрещено предлагать. У меня есть 15 минут, могу принять. Исключительно беседа, бесплатная консультация. Я только села, когда ко мне без стука, но с кокетливым «я только спросить» вошла молодая девушка. «Ну, таких мы здесь видели и не раз. Это не мои клиентки. Это косметология, пластика и гинеколог. Ей лет 20-22, зачем ей эндокринолог?» «Здравствуйте». Я приветственно поднялась. «Меня зовут Полина Сергеевна. Я врач-эндокринолог». «Камила», — представилась и присела напротив. Симпатичная девушка, которая стремилась в лигу молодых и не очень женщин, внешность которых определялась нынче как у всех. Они к нам приходили и так и говорили: скулы как у всех, губы как у всех, брови как у всех. Такая сейчас мода. «Вас что-то беспокоит, Камила?» «Вы ведь гормонами всякими занимаетесь?» — простодушно спросила. «Занимаемся гормонами разными». «Я хочу подготовить организм к беременности. Что нужно сделать? Может, попить таблетки какие-то?» «Вы планируете забеременеть или, в принципе, хотите определить уровень фертильности?» «Уровень чего?» — непонимающе нахмурилась. «Способность к зачатию». «Что тут проверять?» — повела плечами и грудь вперед толкнула. «Я молодая и здоровая. Родить смогу. У меня семья, знаете, какая плодовитая?» «Тогда вперед, рожай!» — хотела сказать. «Но я же врач. Этика, чтоб ее. «Камилла, уверена, у вас все прекрасно с фертильностью. Но обследование у гинеколога...» — повернулась к компьютеру и открыла направление. «УЗИ малого таза, анализы на ФСГ и ЛГ не будут лишними». «Мне нужно сделать так, чтобы организм был постоянно готов, понимаете? Я не знаю, когда смогу зачать, когда может случиться незащищенный половой акт, ну или еще какая-нибудь случайность». «Ах, вот оно что! Любовника решила подловить. Вы хотите забеременеть без согласия мужчины?» На всякий случай уточнила. «А что? Рожу и буду обеспечена на всю жизнь. Хороший бизнес-план». «Разве детьми можно удержать мужчину? Мне реально стало интересно. Почему они так думают? Почему готовы свою молодость положить на алтарь охоты за кошельком? Ведь можно учиться, путешествовать, узнавать новое, любить, наконец, искренне, верно, взаимно и счастливо». «Он женат», — просто и честно ответила. «Семьи точно не уйдет, но относительно детей очень принципиальный. Подруга посоветовала устроить залет и жить потом на хорошие алименты. Ребеночка все равно рожать нужно. Это ж наша природа, женское предназначение». Надула губы. «Боже мой, иногда простота хуже воровства. Нет, я понимала, что папикам в таких юных и милых девицах мозги без надобности, но не до такой же степени. У нее же рот не все время занят, разговаривать приходится. Ее же слушать без слез невозможно». «Камилла, я все еще пыталась ей помочь хоть как-то мозг включить. Вы уверены, что обманным путем зачать — это достойный способ забеременеть? О ребенке подумайте». «От кого рожать?» — скривила распухшие от свежего татуажа губы. «От нищебродов? Плодить нищету? Нафиг! Лучше от богатого родить. Дитятка миру подарила и обеспечена на всю жизнь». «Ага. Конечно. Я разных мужчин видела, да и Марат порой делился такими дикими историями, что в голове не укладывалось. Мужчина очень часто щедрый, пока у него хотелка на женщину поднималась. Потом можно и рубля от него не увидеть». «Это всяко лучше, чем от какого-нибудь Ивана в рваных трусах рожать. Вот вы тоже ведь замужем за богатым», — утверждала, заметив дорогие украшения на руках. Последний подарок Марата — это вообще скандальный отвал башки. «Наверняка дома, квартиры, машина офигенная, Мальдивы и Париж. Вы же здесь главное. Мне сказали, когда охренела от вашего ценника на прием. Клинику муж подогнал, верно? Вы слишком красивая, чтобы реально работать». Я ошеломленно рассматривала ее. Фиговый из нее экстрасенс. Всех своей меркой мерила. Ног? Если охота рожать от папика, ради бога. Но я этому никак способствовать не собиралась. «Держите», — распечатала направление на стандартные анализы. «Пусть Максим Чацкий разбирается с глупенькой девочкой. У меня нет желания обсуждать с ней мое финансовое состояние и тем более моего мужа». «У нас очень хороший гинеколог. Проверим ваше женское здоровье. А волшебных таблеток, чтобы забеременеть, нет?» Она фыркнула недовольно. «За такие деньги мы должны готовых младенцев выдавать», — закончила за нее. Сразу язык прикусила. «Нельзя так с пациентами, даже если они удивляют до колик в животе». Но Камилла, похоже, даже не поняла. «Но мне готовый ребенок не нужен. Мне определенный испанский стыд. Как держать лицо рядом с таким забавным экземпляром? У меня был свой топ удивительных пациентов, и Камила рвалась в топ-3. «Можно еще вопросик? А грудь делаете? Я бы хотела, как у вас, сочную троечку». Кивнула на мой бюст. «Нет, у нас только эстетика лица». «Хочу любимого порадовать. Мужики любят побольше. Может, на радостях подарит мне ребеночка. Все, с меня хватит». Я поднялась и дежурно улыбнулась. «У меня следующий пациент. Всего доброго». Она ушла, а я перекрестилась. Уже вечером, когда собиралась убегать, чтобы детей в кино сводить, зацепилась языком с Верой своей. Рассказала про деву, она оборжалась. Я ее даже не осмотрела, поэтому не считала, что раскрываю врачебную тайну. Хотя левому человеку, конечно, рассказывать не стану. Да, даже мужу. «Знаешь, если мой муж когда-нибудь решит уйти от меня, — начала Вера, — то к такой». «Если к такой, то я удавлюсь», — прервала эмоционально. «Если Марат вот с такой сможет, то все. Для меня такой мужчина потерян во всех смыслах. Это же какая-то деградация». «Слушай, Вер, знаешь, кого встретила сегодня?» «Пашу Реутова».